«Ваня, ты чего такого говоришь? Нас же и так в Европе никто не любит», — погрозила Берону пальчиком Анна Иоанновна. «Это хорошая новость. А еще лучшей было бы, что нас там боятся до поноса. К вам придут злые русские, не надо, не будем. Бамс под зад, это просто для профилактики. Не обижайтесь, господа европейцы. Событие 28. Жульничать – это нормально. Практически даже честно. Терри Пратчетт, ведьмы за границей. Еще одним хорошим событием было очередное 7-е уже посещение Измайлова Матариным. Тем самым, кто же не знает Ивана Федоровича Матарина? Да никто не знает. При этом Чохова знают очень и очень многие, даже если не ответит с первого раза, кто, уважаемый, отлил царь пушку, то если, как в ЕГЭ, предложить 4 варианта и среди них будет мастер Андрей Чохов, то все радостно закивают, я, точно, это сей мастер отлил из бронзы царь пушку. О том, что он же отлил первый царь колокол, знают немногие, и колокол исправно висел и звонил в Кремле, и звук от него доносился на расстояние более 7 километров. Как всегда, упал и раскололся при пожаре. Деревянная Москва вечно горела, а Матарин, да именно он отлил последний. Хотя нет, не отлил, сердечко не выдержало. Авария там с печами случилась, и заливкой, и последующей обработкой руководил уже его сын Михаил. Мог ли колокол висеть на Иване Великом и звонить? Как узнать? Скорее всего, нет. Куча ошибок при литье была сделана. И еще гигантомания. Поднять 202 тонны? Потребовался целый Монферроногюст и 100 лет прогресса, и это без языка. А сколько будет весить язык у такого монстра? Еще ведь несколько тонн. Теперь добавим балки, на которых он должен висеть. Сталь, она погнется. Это 200 тонн, а тогда железо было хреновенькое. Чугун, материал сей хрупкий. И опять же, даже если отлить чугунными балки, то это должны быть серьезные балки, еще как минимум десяток тонн. Иван Великий просто развалится. Был между первым и последним царь колоколом один промежуточный. Так-то несколько было, но судьба этого показательна. 130-тонный колокол подняли, и он, разрушив конструкцию, упал и несколько лет пролежал на земле. При этом не разбился при падении. Погиб колокол в 1701 году при пожаре, и Анна была тому свидетелем. Вот и решила потому отлить замену, да еще и добавив в весе. Главной же ошибкой было то, отчего открещивались все приглашаемые иностранные мастера. Нужно где полностью использовать металл старого колокола. Так нельзя, с каждой отливкой количество вредных примесей, в том числе и сер, увеличивается, а еще при отливке в печи кидают золото и серебро. Бытует на Руси мнение, что эти добавки улучшают звук. Серебряный звон – это обман. И серебро, и золото ухудшают свойства бронзы, и звук тоже ухудшают. Если брать метиолова у пушкарей, как довесок, то почему не сделать ход конем? Оставить немного металла от колокола, ну, преемственность сохранить, взять максимально возможное количество свежей меди и олова, и добавить до 200 тонн старыми пушками. Вероятность, что исходный сплав будет чище того, что получился у отца и сына Матариных, огромна. По химическому анализу металла царь колокола определили в наше время, что в нем более полутонны серебра и почти 100 кило золота, а в царь пушки только следы этих металлов, а излишнего металла, что остался от колокола старого с добавлением опять-таки свежей меди и олова, отлить современные гаубицы. Скоро плыть Азов взад вертать. В реале, насколько помнил Брехт, эта отливка из-за проволочек всяких в Сенате и прочих коллегиях затянулась на 4 года. Это просто образец, как не надо делать. Брехт написал указ, а Анна Иоанновна его подписала, а в указе написано, что министру обороны Брехту надлежит в течение полугода отлить колокол массой, чтоб в нем в отделке было 10 тысяч пуд, а на литье того колокола медь брать из Берг-коллегии из монетной конторы, где приличная к тому явится, а олова взять из артиллерии, а припасы всякие покупать и работников нанимать настоящую ценою. И приписка, а в случае чинения препятствий конфискация имущества и ссылка в тару с чадами и домочадцами. Так-то можно и без приписки, уж Берон выбьет и медь, и олова, и работников из любой коллегии, но лучше потешить государыню, что она суровая и государыня. Первым делом досталось Семеновскому лейб-гвардии полку. Там же не только офицеры, есть и простые солдатики, бывшие в детстве и юности холопами. Им дали деревянные лопаты, спецодежду, штаны и рубаху с лаптями, и вместо шагистики заставили возле Ивана Великого в Кремле рыть яму 10 метров глубиной и 10 в диаметре. В реале долго копали и дорого, а тут практически бесплатно и очень быстро. Единственная задержка была в районе 2 метров, там докопались до могилы. Может, немцев и ляхов хоронили во время смуты, от голода померли, перезахоронили за стеной Кремлевской. Непоследовательно, а параллельно начали и 4 печи на 50 тонн бронзы каждая возводить рядом с ямой. А как яму окончили, то те же солдатики включились в помощь печникам, в частности кирпичные желоба делали для стока металла в приемную чашу. И вот 1 августа прибыл старший Материн и доложил, что яма выкопана, модель готова, печи сложены и олово с медью получено, более того, старых пушек собрано в сумме на 8000 пудов, лишку получилось бронзы. Лишку, а давай мы для царь пушки отольем лафет, а то стоит на деревянном, как сирота, за державу обидно. Начинаем, колокол-то, начинаем, закивал на все согласный литеец. Козе понятно, завтра буду в Москве и двор весь переедет. Не, ваше высокопревосходительство, завтра не надо, завтра только формовать буду начинать, это неделя, потом сушка формы и стержня, еще неделя, ты, наторопись, Иван Федорович, как закончишь формовать и сушить, весть пошлешь, да, и заготовь длинных березовых жердей, бронзу дразнить надо, про то знаю, вашество, а почему вы запретили серебро и золото в печи кидать, так же завсегда делали и дед мой и отец, когда колокола отливали. Пришлось рассказать, откуда эта ересь пошла, а пошло понятно с Европы. Ушлые литейщики колоколов придумали удивительный способ обогащения. Они распространяли слухи о серебряном звоне и предлагали населению города, для которого отливали колокол для красоты звучания, приносить серебряные и золотые монеты, можно и украшения. Заливка всегда происходила при большом скоплении народа, практически весь город приходил посмотреть, и несли и монеты, и украшения. Их собирали в котел красивый или в горшок, тоже разукрашенный, и когда металл был почти готов, высыпали золото и серебро, собранное, в жерло печи. Народ видел это и ура кричал. Потом происходила заливка колокола, и горожане точно знали, что чудесный серебряный звон у их колокола именно от того, что не поскупились они последнюю серебряную монетку отдали. И вот как красиво звучит. Есть и моя, мол, в том лепта. На самом же деле литеец делал в жерле печи дополнительный ход, на время засыпки центральный перекрывался, а открывалась заслонка дополнительного и золота с серебром по этой трубе, пусть будет, ссыпалась в специальную емкость, никак не связанную с местом, где кипела в это время бронза. Потом, а печи ведь тогда были одноразовые, ее ломали мастера, забирали втихаря лишние деньги и украшения и, помахав ручкой, довольным горожанам ехали в другой город. Но это в продвинутой Европе. У нас в начале колокола лили тоже иностранцы, и они завезли на Русь этот обман. Только русским колокольных дел мастерам, которые у них науку переняли, варяги не объяснили, что злато, серебро нужно в карман, а не в расплав. Так сотни лет на Руси и кидают серебро и золото в бронзу народ, и радуется серебряному звону этих колоколов. И только в 20 веке при помощи специальных исследований определили, что и золото, и серебро ухудшают и механические свойства бронзы, она становится более хрупкой, и звучание тоже ухудшает. Чем меньше любых примесей в бронзе, тем чище звук и лучше механические свойства. Да не могёт того быть, а Чохов Андрей, когда свой лебедь отливал, он моему деду про серебро обратное говорил, что чем больше серебра, тем чище звук, не поверил Материн, и на солнце бывают пятна, а, тьфу, ну, его тоже варяги обманули, мы ничего кидать в царь колокол не будем, это приказ, это не обсуждается. Глава 11, событие 29, генные селекционеры с гордостью сообщают, что вывели квадратные персики, груши и т.д., это для того, чтобы было удобнее складировать, перевозить, это выгодно, да не изменить ли и форму человека, чтобы удобнее было набивать его в автобусы или еще куда. Владимир Кутырев. Третьим замечательным событием этого теплого августовского дня стала полученная бандероль. Посылка, контейнер целый, 5 телег. Если килограмм по 500 в каждый, то получается 2,5 тонны самого ценного груза, какой в этом времени можно себе представить. Злато, фигня на постном масле. Ну, хотя, 2,5 тонны золота, это прилично. Вес червонцев золотых, которых начали чеканить на московском монетном дворе с портретом Анны Иоанновны вместо цифр, наверное, единственная монета без обозначения номинала в мире, 3,5 грамма при диаметре примерно 20 мм, он специально по размеру и весу приближен к дукату. Так вот, если из 2,5 тонн золота начеканить червонцев, то их получится около 700 тысяч. Это, Как бы, годовой доход Российской империи сейчас, неплохо, но в телегах не золото. И ладно, на моим, кость мамонтовая, ну, тоже заказана, но пришла и не она. Чего же еще ценного есть? Пушнина, 40 сороков, 2,5 тонны мягкой рухляди, это мама не горюй сколько денег, но и не соболя в телегах. Лакрица, и за ней послана, должны привезти в горшках корни. Нужно попытаться посадить вдоль рек в Московской губернии и отправить в Поволжье. Может там и есть, но Брехт точно знал, что в Башкирии есть, туда и заказал. Нужно рассадить этот сорняк везде, где только возможно сейчас и потом организовать его распространение на весь юг России. А через пару лет сотни караванов с корнями солодки потекут в Китай, и в Башкирии начнут выращивать, и кочевники вдоль рек подкапывать, и потихоньку вся страна подтянется. А назад из Китая много чего вкусного повезут. Чай, фарфор, бумагу, можно и мастеров попытаться купить. Ту же бумагу делать, лекарей, можно и специалистов по ушу. Приехала не лакрица, и приехали телеги с противоположной стороны. Подтянулись из Европы, из Чехии. Иван Иванович Остерман прислал письменный отчет о том, что герцогство Козель захвачено практически бескровно. Так, какой-то придурок решил со шпагой кинуться на старшего Остермана и получил пулю от капитана Преображенцев в лоб. Налоги на год, как и советовал Брехт, в герцогстве отменили, и все долги за прошлые годы народу простили, и объявили, что это милость от нового герцога Александра Александровича Меншикова. Народ неделю гулял, должно быть, пивом упился, не написано о том в письме. Написано о другом, что удалось в Пражском университете, Карлов университет в Праге, Чеш, университета Карлова в Эпразе, завербовать двух химиков в Россию, двух профессоров-медиков и самое ценное, трех рудознатцев. Все же Богемия в горах частично расположена, и рудознатцев там хватает. Все эти достойные люди сидели не на телегах и в вес не входили, они ехали на каретах, которые прибудут на несколько дней позже. Едут профессора в сопровождении нанятых в Праге бывших солдатиков австрийской армии и нескольких преображенцев. В телегах были семена, можно ведь и клубни картофеля назвать семенами, их же сажают, чтобы урожай получить. Были клубни топинамбура и даже георгины в ящиках, заполненных землей. Картофеля было много, около тонны, и Брехт, заглядывая в мешки, порадовался. Были и красные клубни, и белые, размер разный, от небольших с голубиное яйцо, до приличных с кулак нормального мужика. Опять все врут календари, что в это время клубни картофеля были мелкими и потребовалось сотни лет селекции и прочей генетики, чтобы вывести крупную картошку. Зачем крупнее кулака? Кроме того, размер бесспорно важен. Сиськи, например, больше кулака, это хорошо, но урожайность, это не только размер клубней, но и их количество в кусте. Посадим, дождемся урожая, и потом уже можно и селекцией заниматься, и генетикой. Картофель не единственное ценное, что прибыло из Чехии. Были и семечки, в смысле, подсолнух. Были семена всяких огородных культур, морковки там, репы и так далее, и тому подобное. Порадовали семена томатов, перцев, баклажанов. И, скорее всего, тыкв, хотя, может и кабачков, семена-то одинаковые. А такие же поменьше, это огурцы, наверное. Огурцов хватает в Измайлово, вход садись на огуречную диету. Анхины посадил, и сам рядом присел. Если по просторам России пройтись, то у некоторых князей и графьев в оранжереях тоже все это есть, или почти все, но это же шукать надо. А тут все уже приехало, и нужно только сохранить до весны и отдать в правильные руки. Семечки, ну, ничего особо огромного Иван Яковлевич не ожидал. Еще 100 лет до выведения крупных семечек, но назвать их прямо крохотными нельзя. Вполне можно давить на масло, ведь если сейчас подсолнух меньше по размерам, то и сажать его можно ближе друг к другу. Смотришь, и урожайность не так уж и сильно упадет. Уж точно не из малюсеньких льняных или конопляных семечек давить масло. Так, получается же из них, а эти в разы и разы больше. Кто видел льняное семечко и коробочку с несколькими этими семечками, тот подсолнечник оценит. Все же основной вес составляли злаковые, небольшие мешочки, как и заказывал Иван Яковлевич, купленные у разных торговцев, и ржи, и пшеницы, и овса. Много мешочков каждого вида, чтобы было из чего выбирать. Нет ячменя, да и ладно, за ним уже и мареной красильной с крокусами, шафраном. В Дербент небольшое суденышко еще 1,5 месяца назад Берон послал, к осени должны прибыть. Еще были горох, фасоль, бобы, и чего-то мельче. Черт его знает, может, люцерна. Рапс, загадка, не ботаник, найдутся специалисты, его дело было добыть. Единственная проблема, это картофель. Какого он урожая, этого года или прошлого? Если этого, то ничего страшного, зиму сохраним, а вдруг прошлогодний, просто очень хорошо сохранился, держали в яме при температуре близкой к нулю. Нет, все же свежий, это же Чехия, там климат, как на Украине, вполне могут и два урожая собирать, процентов 90, что свежий урожай, собрали в июле, а если нет, ростков нет, а если оборвали, в общем, как раньше и планировал Иван Яковлевич, в одну из оранжерей посадили от каждой партии по несколько картошин, если это прошлогоднее, то пусть мелкие картофелины к ноябрю, но вырастут, картофелю нужно 100 дней, август, сентябрь, октябрь, если топить оранжерею, то можно дотянуть до ноября, главное, сейчас не медлить, событие 30-е, больше вероятность встретить хорошего правителя, пришедшего к власти путем наследования, чем путем выборов, Наполеон и Бонапарт, последним хорошим известием, принесенным самим Мастерманом, было то, что совет рыцарей Курляндии и Семигалии выбрал Эрнста Иоганна Берона своим герцогом, так-то радоваться надо, но Иван Яковлевич воспринял это как должное, и в реале же выбрали, пусть и через 6 лет. Так сейчас были гораздо более серьезные силы задействованы. Один измайловский полк под командой его брата Густава Чева стоит. Там же практически половина офицеров курлянцы. И Густаву пришлось уже там еще 5 недорослей записать прапорщиками в полк. Нет вакансий, ничего. Нужны офицеры и для формирующегося еще только лейб-гвардии Георгиевского полка. Лучших можно из измайловского туда изъять. Как ни крути, а измайловцы будут в столице обретаться, где бы она ни была, их задача защищать государыню от возможных заговоров с участием преображенцев и семеновцев, а Георгиевский полк Иван Яковлевич создает для войны. Несомненно, помог и кайзерлинг. Род этот уважаемый в Курляндии многочисленный, а выбившийся в большие начальники в России барон Герман Карл фон Кайзерлинг, переименованный Анной Иоанновной в Геннадия Даниловича, получив еще и денежку неплохую, вместе с дядями и братьями двоюродными организовали несколько балов, приемов, охоты, где советами, где обещаниями, где и деньгами, склонили на трону Берона несколько десятков самых уважаемых баронов. Маршал Курлянского ландтага фон Закин поступил, как истинный патриот. Именно он увеличил количество офицеров в измайловском полку сразу на 3. 3 его сыновей 21 года, 19 и 12 записали лейб-гвардии прапорщиками. Ну и 500 рублей пришлось отстегнуть. Немалые деньги, если учесть, что годовой бюджет тайной канцелярии в реальной истории составлял 5000 рублей в год. Но деньги потрачены не зря. Многодетный отец и родственников, и соседей, и половину ландтага принялся переманивать на сторону Берна. Сколько процентов голосов принес именно маршал, не подсчитать, но сработало же, выходит, и он помог. Депутаты Сейма Речи Посполитой барона фон Хикинга удалось купить проще. Ввоз белого вина из Курляндии в Россию был запрещен чуть не век назад, а источником доходов барона как раз и было производство, пусть будет, водки. Опасались те, кто запрет сей вводил правильно. Пойди потом определи белое вино из Курляндии или из Польши. Делают же в Белоруссии шпроты. Хлынет потоком водка из Речи Посполитой, не поставь заслоны. Все же пришлось в этот раз уступить. Ничего, потом можно и пожар устроить у товарища. Брехт уже целую программу разработал по национализации этого промысла. Сейчас потихоньку подбирал команду и проводил опыты по выгонке 40-градусной водки и качественной ее очистке. Затык в определении градусов пока не преодолели. Спиртометр сделать несложно. Как отградуировать? Где взять чистый спирт, чтобы получить шкалу? Нужно получить безводный хлорид кальция, чтобы он всю воду из раствора спиртсодержащего на себя забрал. Так-то ничего сложного. Брехт с помощью химиков более продвинутых, чем современные, это в Дербенте проделал. Нужно просто обработать мел или известняк соляной кислотой, а потом всего лишь прокалить полученный раствор, чтобы получить сухой хлорид кальция. ЦАЦ-3-2-ХЦЛ, ЦАЦ-2-Х2-СО2. С соляной кислотой проблем нет, ее уже изобрели. Иоганн Глаубер в 17 веке получил соляную кислоту из поваренной соли и серной кислоты. 2-НАЦЛ-ХАСА-КОНЦНАСА-2-ХЦЛ. Ну, вот, осталось получить концентрированную серную кислоту, а ее можно получить из спирита. Фух, мать вашу, родину нашу, ну дайте нормальных химиков. Сколько можно не вытянуть одному? Брехт глянул на красный угол с иконами. И гудил, что вам там жалко нормального химика прислать, жмоты. больше всего намучились с внуком герцога Якова Гитлера, Фридрихом фон Хомбургом, перетягивая его на сторону Берна. Старикан бездетный и на трон сам не претендует, характер не тот, домосед. Но Берна попросту считал недостойным трона своего деда. Тем не менее, кайзерлингу удалось его перетащить на сторону добра. Дедок оказался нумизматом, и Геннадий Данилович, даже не раздумывая, пообещал ему, что московский монетный двор выпустит ограниченную партию серебряных рублей с портретом его деда, Якова Гитлера. Такая ерунда, а треть рыцарства почти сразу оказалась за Берна. Голосование уже формальностью было, с огромным перевесом победил Берон, опередив обоих принцев и Гессен, Гомбургского и Брауншвейгского в разы. Событие 31. Мы не только превратим Петербург в жалкие развалины, но сожжем и верфи Архангельска. Наши эскадры настигнут русские корабли даже в укрытиях Севастополя. И пусть русские плавают потом на плотах, как первобытные дикари. Уильям Питт-младший. Что главное в армии, чтобы она не превращалась, как в начале повести о Зоре здесь тихие, в обвешанных бабами и пеленками хозяев. Правильно, ротация. Иван Яковлевич это отлично понимал. Нужно тусануть роты Преображенского полка. В герцогство Козель нужно отправить роту преображенцев на смену уже без сомнения начавших там окапываться их товарищам. Куча плюсов. Во-первых, преображенцев в столице уменьшится на роту. Во-вторых, эта рота, путешествуя по стране и Европам, приобретет опыт дальних походов. Немного осталось до войны за польское наследство, а там, гоняясь за панами, принявшими сторону Лещинского, до самого Кракова и Львова придется бегать, а оттуда до Козела уже пару шагов. Заодно нужно было и очередного генерала научить заниматься логистикой. Выбор пал на очередного царского родственника. Он вечно крутился при дворе. Брехта это достало, и генерал-майор Леонтьев был отправлен старшим в этот поход со строгим наказом, что если хоть одного коня или человека не доведет до Козела, то может отправляться в имение без пенсии. Берон это ему высказал при Анне Иоанновне, заранее ее предупредив, а то еще вступится за родственничка. Седьмая вода на киселе, даже еще меньше. А сейчас это почти без разницы, родичи все. На самотек дело Брехт понятно не пустил и полдня потратил на генерал-майора, объясняя тому все нюансы логистики. Родство с царской фамилией Михаила Ивановича было опосредованное. Его тетка Анна Леонтьевна была матерью царицы Натальи Кирилловны, а царица Наталья Кирилловна, урожденная Нарышкина, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра и Конхин, никакого отношения не имеет, другая линия. Но выслужиться генерал успел как раз при Петре, более того, по словам Мастермана, был лихим воякой родич, сражался под Нарвой и был там два раза ранен. Потом участвовал в сражениях под Гамонтовым в 1702 году и под Мурмызой в 1705 году. И особенно отличился он под Полтавой. Леонтьев взял там 7 шведских знамен, серебряные литавры и носилки Карла XII. Там же в третий раз был ранен. Дальше, где только не служил Михаил Иванович, в том числе и московским вице-губернатором. А вот при Анне успел правильно засветиться. В 1730 году в числе 3 депутатов от Верховного Тайного Совета ездил к будущей императрице Анне Иоанновне в Митову. Плюшки тоже будут, Михаил Иванович, подсластил пилюли и поманил пряником родича Берон. Произведешь достойно ротацию и будешь повышен до генерал-поручика и назначен на должность ответственного за ротацию войск, расквартированных в низовом корпусе. Брехт решил не просто так злобствовать. Сотни генералов в России и ни один из них, ну, может, кроме Лассе, не думает о бережении солдат. Получил приказ, хвост задрал и вперед на врага, а солдатики как там сами себя прокормят, не впервой чай. Оттого и потери в следующей войне с Турцией будут огромные. Там как-нибудь не получится. В степи ни дров, ни воды не найти. Нужно заранее обо всем подумать. Все это зная, Иван Яковлевич решил по мере возможности воспитать хоть пару десятков генералов, которые смогут довести армию до Крыма и Азова и не погубить ее по дороге. Следующим генералом, коего начал учить логистике Брехт, был шотландец Джеймс Фрэнсис Эдвард Кейт, Емес Фрэнсис Едвард Китх, также известный в Российской империи, как Яков Вильямович Кейт. Личность сия была Брехту известна. Муалим, в смысле, учитель, образно выражаясь. Брехта, когда вы Анниты принимали, то заставили изучить масонские летописи, что ли, что велись в России. Так вот, именно этот Кейт и был основоположником масонства в России. Значится в масонских записях: Яков Вильямович в 1732-1734 годах в качестве мастера петербургской ложи, а Петербург был столицей снова уже. В 1732 года в реальной истории Анна переберется в Санкт-Петербург. За 4 года дороги и улицы Северной Пальмиры зарастут травой, дома начнут разрушаться. Там было наводнение в 1729 году, кажется, или в следующем году, и никто после этого дома не ремонтировал и не сушил. Хозяева-то все в Москве с двором, сначала при Петре II, а теперь и при Анне Иоанновне. И по планам Брехта возвращать столицу в рассадник туберкулеза не входило. А с другой стороны, бросать с таким трудом отвоеванный у шведов и болот плацдарм на Балтийском море нельзя. Чего делать? Порт? Там порт есть. Более того, чтобы перенаправить корабли и финансовые потоки в целом, Петр, который первый, ввел огромные пошлины на товары, ввозимые и вывозимые через Архангельск, и уменьшил их до минимума в Санкт-Петербурге. Получилось. Захерела торговлишка через Архангельск, а теперь и Петербург захерел. А если столицу перенести в Ригу и портом главным сделать ее, то Питер просто кончится, превратившись в город-призрак. Да адмиралы сейчас получили пинка и начали новую судостроительную кампанию. Старые сгнившие корабли разбирают и новые начали уже строить и в Петербурге, и в Риге, и в Архангельске, но чтобы спасти Питер, этого мало. Брехт уже больше месяца решал эту головоломку. Ситуация плохая, с какой стороны на нее не посмотри. Бросить Петербург на произвол судьбы и лишишься русского выхода в Балтику и неплохой логистической цепочки с него и всякой Ладогой. Да и жалко вбуханных туда денег. А если его развивать, то и чахотка или туберкулез там будет развиваться. Ничего в голову не приходило. Одно понятно, рассадника туберкулеза не надо, а следовательно, столицы там не бывать. Так Кейт для обучения логистики был отправлен с батальоном Семеновского полка в Петербург, а оттуда должен пригнать в Москву батальон Ингерманландского пехотного полка. Тут следует отметить, что создаваемые как пехотные полки Преображенские и Семеновские сейчас по существу являются кавалерийскими. Практически у каждого есть лошадь, так что поведет в Питер генерал шотландский кавалерийский, драгунский батальон, а возвращать по осенней распутице пехотинцев и артиллеристов. Брехт дал ему поручение всю артиллерию полка доставить в Москву вместе с бомбардирской ротой. Пора было начинать заниматься артиллерией. Что такое единорог Шувалова, Брехт знал отлично. Сейчас еще лет 20 до его изобретения, а изобретатели под стол пешком ходят. Придется самому. Там же ничего сложного, как заряжают гаубицы сейчас. Просто берут мешочек с порохом и рукой суют его в ствол гаубицы и располагают там точно по центру, иначе может плохо все кончиться. Из-за этого длина ствола орудия равна длине руки человека. А чего придумал изобретатель шуваловского единорога капитан Данилов? Просто до безобразия. Канал ствола сейчас у гаубиц цилиндрический на всем протяжении, а Данилов конец его сделал коническим, удлинил ствол и придумал банник. Палка, которая пропихивает мешочек с порохом до самого конца ствола, а так как конец ствола конический, то мешочек с порохом самоцентрируется. Вуаля, и ствол можно сделать длиннее, и даже тоньше. Еще нужно с маленьких колесиков на большие перейти, не проблема. Еще нужно всяких единорогов, львов и прочих туров запретить литейщикам на ствол лепить. Никак единорог стрелять не помогает орудию, а только весу добавляет и сложности при отливке, а значит и цену орудия. Украшайте, если хочется львами и единорогами знамена, а пушка должна быть пушкой, а не игрушкой. Глава 12, событие 32. Я не знаю, какой результат принесет мне реклама, но даже если я заработаю доллар, я вложу его в рекламу. Генри Форд. На отливку царь колокола пришли поглазеть все, кто билеты купил. А чего? Казна пуста, а нужно кучу хотелок в металл и камень превращать. 100 рублев с титулованного зрителя. Если ты барон, граф, али тем паче князь или герцог, то будь добр, отдай 100 рублев. Если ты простой дворянин, то 50 рублей вход. Для купцов первой гильдии, тоже сотня, всех следующих 50, ну и для всяких разночинцев и мещан, коим мест на трибуне хватило, по червонцу вход. А для послов дружественных, и не очень, государств вход, конь. Приводишь лошадь или кобылу там и получаешь билетик, не приводишь, аляулю, ваши не пляшут. Есть и совсем эксклюзивная опция, отлито 100 медалей из бронзы, что откусили от старого царь колокола. На аверсе бюст Анхин, нормальный такой бюст, а на реверсе царь колокол и надпись по кругу. Отлит с моим участием. Медаль выдается всем. Всем, кто заплатил еще сотню. Есть еще 10 медалей золотых с той же надписью, и их лично Анна Иоанновна на шею на голубой ленточке вешает. И потом приглашает на бал. Брехт, когда предложил этот аттракцион невиданной щедрости провести, то вся царская родня на него, как на придурка, смотрела. Типа, да кто же будет какие-то деньги платить, чтобы такую хрень посмотреть? Тем более, что деньги не какие-то, а ого какие. 500 рублев, ты радость моя здоров ли? Даже Анхин не поверила в осуществимость затеи. Наивные албанские юноши и девушки. А пиар, а технологии 21 века. Напечатали листовки и расклеили, дали денег глашатаям всяким и кричать заставили, пустили слух, что почти все билеты кончились уже и вот последние распродают. Преображенцам с семеновцами сказали, что медаль можно носить на мундире на колодке и что при рассмотрении замещения вакансий на следующий чин, обязательно на медаль обратят внимание. Когда начался ажиотаж и с билетами, и с медалями, то Брехт, почти готовый к тому, приказал на монетном дворе отчеканить еще 100 бронзовых медалей и 20 золотых, так и эти все в драку ушли. А то, здоров ли, здоровья не видали. В итоге собрали 500 000 рублей без малого. Это при бюджете годовом Российской империи за прошлый год в 7 с небольшим миллионов рублей. А купили всю медь, олово и уголь, еще и останется. Получили десяток очень приличных лошадей. Французский посол только мерено привел. Сучонок. Ну, смерть его будет страшна. Зря он это. Звали этого Мусю, не пожелавшего скинуть парик, Маньян. Чуть ли единственный был при заливке в парике. Даже немецкие всякие и английские посланники, подражая московской моде, парики поснимали, а этот барашком вырядился. Шитарди, про которого в гардемаринах рассказано, еще нет, он только через 9 лет появится, и именно он будет одним из главных заговорщиков при свержении Анны Леопольдовны. Ну, теперь все пойдет быстрее, может и не попасть Шитарди в Россию. Ему приписывают введение у нас моды на шампанское. Скорее всего, правда, так как Брехт этого напитка вообще не видел еще в стране. Как там было? Пеленки Шепелявого заполоскали. Да, все французы картавые. Маньян не исключение. Вообще с Францией и Россией уже сейчас натянутые отношения, хоть войны за польское наследство еще 2 года ждать. Потому, у этого Маньяна статус не посланника, а поверенного в делах, Чарк де Фаирис. А начнется война и вообще нужно будет разорвать дипотношения. И нужно обязательно пленных побольше захватить и продать потом за огромные деньги. Они станут выкупать несколько человек отправить по частям. Пленных можно прилично набрать, они ведь большую эскадру к Данцигу пришлют. Пару десятков линейных кораблей. Там человек по 200-300 на корабле и плюс 2 с лишним тысячи десанта. Ох, сколько коней придется Людовику XV прислать, а потому что нифиг. В реальной истории первая заливка царь колокола закончилась полным фиаско, 2 из 4 печей протекли, от горя старший Материн помер. Ну, как-то так в книгах пишут, не будет больше тех книг. Брехт приказал печи сложить с более толстыми стенками и все тщательно 10 раз проверить, и воду приготовил в больших бочках, а то еще хлынет металлу на трибуны. Кочегарили печи с полуночи, и металл был готов к 2 часам дня. Брехт сам принял участие в дразнении. Это в расплавленную бронзу суют березовые палки. Бронза при этом плюется, булькает недовольно, рычит и свистит, обижается, что ее дразнит. Делается это не для потехи зрителей. Нужно выжечь в металле кислород, а то металл будет пористым, в раковинах. Ну, Иван Федорович, начинайте. Брехт через закопченное стеколко последний раз заглянул в одну из печей. Шлак сняли, зеркало металла чистое. Ну, и Иван Яковлевич чуть попрогрессорствовал, соорудил у каждой печи при поступлении металла в раздаточную чашу систему шлакоуловителей. Опозориться перед народом нельзя, такие деньги заплачены. Бей ледки. Перекрикивая шум с трибуны завопил Материн и схватился за сердце. Ей. Материн застыл с открытым ртом и схватился за грудь. Кольнуло чуток. Устал. Доктора сюда. Живо. Теперь перекрикивал шум заоравших при виде струй металла и искр Иван Яковлевич. Иван Федорович, держись. Ну, несправедливо. И гудил, сука, если он умрет, я все церкви нахрен сожгу. Кхе, кхе. Ну, погорячился, не дай умереть хорошему человеку. Ваше высокопревосходительство, его дергал за рукав старший Блюминтраст. Вам плохо, Материна, посмотри, что-то за сердце хватается. Настойку валерианы ему дай. Так-то старенький мастер, уже восьмой десяток пошел, но не во время же заливки. Должен увидеть самое главное дело в своей жизни в металле. И гудил, что там Лаврентий Лаврентьевич, дал настойки, пульс выровнялся, отнести бы его от жары. Нет, просипел синими губами мастер, нет, посадите вон к бочке с водой. И гудил, твою налево, получше ему, ваше высокопревосходительство. Блюминтраст отошел от Матарина, перенервничал. Пожилой человек, может отнести его в палаты. Дурак ты, Лаврентий Лаврентьевич, это же царь колокол. Пусть смотрит, ему тут лучше. Событие 33. Я ненавижу докторишек. Они делают прививки, они делают уколы, они сверлят зубы бармашинами. МФ доктор и болит. Матарин под присмотром обоих блюминтростов и прочих придворных докторов выкарабкался. Надо понимать, инфаркт был у человека, живут и с двумя. Бобров вон с инфарктом носился на коньках по хоккейной площадке и по футбольному полю бегал, как заведенный. А может и Гудил помог, что-то в последнее время не кхикает, обиделся должно. Зря, Иван Яковлевич не для себя же просил. Народу Матарин еще нужен, герой должен быть живым. Людям надо, чтобы перед глазами у них был человек, который свою судьбу сделал сам. Не предки подогнали, а сам. Анхин дала Матарину и сыну наследственное дворянство, оберонный бароном Курлянского герцогства сделал. Кроме того, Анна Иоанновна наградила Ивана Федоровича новым орденом святых Кирилла и Мефодия. Точно таким же орденом и барон был пожалован. Иван Федорович, ты долго не болей. Срок тебе месяц на празднование и выздоровление, а потом отольем лафет на царь-пушку. Негоже произведению великого литейца Андрея Чехова на куцем деревянном лафете мается. Красивый отольем, бронзовые ядра горкой сложим. Так это же дробомет, это символ страны. Все должно быть величественно. Ну, представь, стоит на роскошном лафете царь-пушка, а рядом гора щебенки, чего, камней. Или лежат рядом 4 ядра по 800 милли по калибру пушки пирамидкой. Так как те ядра тягать, это же сколько металла надо. Эх, голова у тебя, Иван Федорович, светлая, а сам ты темный. Кто же из символа стреляет, а ядра полыми отольем или с кирпичом битым внутри? Ладно, не буду мешать тебе болеть, пойду. Нужно мне второго Чехова найти. Пушку новую придумал. Так, сынок, это понятно. Михаила привлеку. Только мне таких Михаилов сотню надо. Не пушки у нас, а посмешище. Все, ушел. Заняться было чем, кроме шуваловских единорогов. Вакцинация от оспы шла ни шатка ни валка. Если в армии есть дисциплина, хотелось бы в это верить, и все 4 лейб-гвардии полка были полностью привиты, даже башкиры, которые взамен ушедших в поход стали прибывать в Георгиевский полк, то с гражданскими так себе успех. Объявили желающих и получили на всю 100-тысячную Москву 100 человек. А если всех в Москве посчитать, с учетом дворовых и крепостных, живших на дворянских дворах, а также крестьян, приходивших в город на заработки осенью и зимой, надо полагать, что общая численность населения составляла примерно 200 тысяч человек и 100 желающих. А что делать? Силком сгонять, бунт получишь. В газете тиснули статью про Берна и всех офицеров рассказали. Все школы и греко-латинскую академию привили. Получили 1500 человек. Нужно было что-то придумать. Вот Иван Яковлевич и ломал голову. Налоги простить? Ну уж, пока не пошло золото с мяса, не до жиру. И так еле концы с концами сводятся. Анна предлагала, как и в реале, увеличить подати, но Брехт, как мог, ее отговаривал. Потерпи, сердце мое, пару месяцев еще, по снегу вернется экспедиция с Урала, и заживем. Артемий Петрович Волынский говорит, там золото лопатой можно черпать, до снега потерпи, армии платить надо. Надо, плати, давай облигации под это золото выпустим, пару миллионов, с отсрочкой платежа год. Под, хрен с ним, 15% годовых и выплата золотом. Принесут князья и графья серебро, выпустили, принесли. Так про оспу. Нет, налоги трогать нельзя, их надо как-то упорядочить. Только Брехт не экономист, вообще ни разу, заведет неумелыми действиями страну в яму и гиперинфляцию. Пусть кому положено занимаются. Сейчас разослали письма во все столицы Европы нашим дипломатам. Найти экономистов нормальных, банкиров. Придумал несколько вещей все же Иван Яковлевич, потекли тоненькие струйку на прививку, запретил паспорта без справки о прививке выдавать и потянулись аристократы сначала с жалобой к Анне Иоанновне, а от нее в смятении чувств к блюминтрастам. Трехэтажным матом их обложила государыня и пригрозила силком прилюдно на площади Красной прививать, заголяя не руку, а зады. Креативно. Самое главное, что на несколько тысяч привитых пока всего 18 смертей. Это же меньше процента, а умирает при обычном заражении от 30 до 50%. Как люди не поймут? Еще придумал, тоже для дворян, что нотариус не имеет права сделку фиксировать без справки. Еще тыщенку набрали, и купцов немного пришло, а черный люд не шел. Его только палками загонять. Ничего в голову хорошего не приходило. Забирать в армию, прививать и отпускать по домам. Не выход. Эта куча нервов и средств будет потрачена, и бунтом все одно попахивает. Последнее осталось у Брехта действо, как ускорить процесс и сделать его массовым. Попы. Сейчас и спешил на встречу с митрополитом. Если монахи и все священники, еще не болевшие оспой, привьются, а потом начнут на проповедях рассказывать народу, не немцы это хотят, чтобы русский народ перемер, а Бог послал откровение хорошему немцу Берону и государыне-матушке. Ай да, православные, я-то привился и вот потрогайте, жив-здоров. Событие 34. Как только подхватываешь лихорадку путешественника, ты уже не можешь от нее излечиться и будешь заражен ей до конца жизни. Майкл Пилин, Витус, он же Беринг, он же Витус Ионассен Беринг, а также Иван Иванович Беринг и... Дат, Витус Йонассен Беринг, письмо внял Ивана Яковлевича и в Москву из Питера прибыл. Брехт его не хотел дергать, 5 лет человек по северам в тяжелейших условиях, и с женой нужно покувыркаться и, чатуму-разуму поучить, и просто в тепле на диване полежать, от начинающейся цинги отойти. Но, зимой двигаться по России в сторону Тихого океана смертельный и затратный номер, двигаются все по рекам сейчас. Есть Уральский переволок в Тобол, там в Иртыш, потом в... Длинная дорога, широка страна моя родная. Так Иван Яковлевич его зимой и не хотел посылать с новой экспедицией. Весной, как реки вскроются, так и пойдут. Только к экспедиции готовиться надо. Припасы, люди, маршруты. Сейчас, глядя на Беринга, Иван Яковлевич понимал, что зря дернул датчанина. Во-первых, он не хотел второй раз отправляться на край света. Предыдущих ужасных холодных и голодных 5 лет хватило пожилому человеку с избытком. Во-вторых, в глазах Витуса Ивановича Брехт видел, что он знает, что Брехт знает, что не вернется Беринг домой, сгинет там. А еще Иван Яковлевич для себя еще не решил, что делать со второй Камчатской экспедицией. Сам он точно знал, что Америка отделена от Азии Беринговым проливом. Он точно знал, что Беринг его прошел в первой экспедиции и просто не понял этого, был туман, как назло, а так бы даже увидел ту Аляску, к которой почти вплотную подошел. Из отчета об экспедиции недавно, с древнерусского им же самим на нормальный язык переведенного, было непонятно, какого черта Витус Иванович, когда решил от Аляски из тумана этого вертаться, не взял на 10 километров южнее, все бы и открыл. Нет, он пошел строго по своим следам, фигурально выражаясь, и опять прошел Беринговым проливом, не поняв этого. Только это все ерунда. В Якутском остроге 80 лет уже лежит отчет атамана Семена Дежнева об его экспедиции под руководством Попова из Колымы в Анадырь. Ну и лет через 10 назад уже по рекам из Анадыря в Нижнеколымск. Там и описание, и карты, пусть схемы, приложены. Брехт хотел было даже отправить специального гонца за теми документами, но передумал. Не надо их в Москву волочь. Поедет вторая экспедиция Беринга и заедет в Якутский острог и получит документы. Им нужнее, они же и назад привезут. А сомневался Берон отправлять ли эту вторую экспедицию, потому что не видел в ней смысла. Если известно про Беринга в пролив всем кроме Беринга, то зачем гнать человека на смерть? Алеутские острова открывать? Ну, сомнительное достижение. Куку помогать, который будет там бороздить наши воды, используя карты Беринга, зачем? Если же отправлять экспедицию, чтобы они до форта Росс дошли и весь запад американского континента обследовали, то малюсенького кача для этого маловато будет. А нормальный корабль там, на Камчатке, или даже в Охотске построить нелегко. И в первый-то раз можно сказать, что не довезли ни якоря, ни паруса, ни снасти. Они их на части разрезали, чтобы допереть до Охотска, а потом сшили, и первая небольшая, к счастью, буря все это мигом на клочки разорвала. Есть другая мысль. Отправить из Охотска корабль на юг, там обследованы уже Курильские острова частично, продолжить эту работу, открыть и доказать, что Сахалин остров, найти пролив между Хоккайдо и островами, спуститься до Кореи и там купить на пушнину нормальный корабль, и уже на нем обследовать побережье Америки. Способен ли на это старый и больной Беринг? Там есть молодой Чириков, который выживет даже в тяжелейшей второй экспедиции в Реале. Его отправить, подобрать ему помощников нормальных и найти несколько матросов в Англии или Голландии, что были в Корее или Китае. Если корейцы за пушнину не продадут корабль, то китайцы точно продадут. Иван Иванович, говорили по-русски, Беринг почти без акцента на титульном языке шприхал. Молодец, я слышал, что Петр обещал вам звание контр-адмирала по завершению экспедиции. Вы простите Анну Иоанновну, у нее там борьба с верховниками была, не до путешествий было. Могла, если не головы лишиться, то в монастырь загреметь. Сейчас, прочитав еще раз доклад о вашем беспримерном подвиге, она присвоила вам чин контр-адмирала, о чем завтра на торжественном приеме в вашу честь всем и поведает. Так, что поздравляю, теперь вы не капитан-коммондер, а настоящий адмирал. А от себя тоже небольшой подарок сделаю. Как герцог Курляндии и Семигалии присваиваю вам титул барона. Будете отныне зваться барон фон Беринг. Благодарствую, начал подниматься датчанин. Завтра, все завтра, а сегодня со всеми подробностями опишите мне ваш путь до Охотска. Если честно, то он гораздо интереснее дальнейших ваших скитаний. Глава 13. Событие 35. Для мореплавателя земля гораздо опаснее океана. Ален Бомбар, охо-хо, даже вспоминать тяжело. Беринг взял чашку чая и сделал очередной глоток. Странный напиток, необычный, даже и не похож на чай. Конечно, Брехт сумел все же получить черный чай. Вспомнил передачу по телевизору о том, как чай из зеленого стал черным. Насколько она правдивая, проверить не получится. Теперь изобретателем черного чая будет Берон и Россия. А по телевизору событие было описано следующим образом. Фамилии, конечно, не запомнились. Шел корабль по морю и вез полный трюм чайного листа. Где-то в районе Индии, а корабль шел из Китая, он попал в бурю и в трюм попала вода. Воду откачали, дыру заделали, или в обратном порядке, но чай намок и начал загнивать. Кок достал несколько тюков и попытался просушить на солнышке, но получилась пахнувшая гнилью гадость при заваривании. Тогда Кок попытался его прожарить, и получилось неплохо. Заваренный черный чай был совершенно не похож по вкусу на зеленый, но вкус этот был не противный. Купец, который считал себя разоренным, воспрял духом и по прибытию в Англию прожарил весь свой груз. Еще много лет до этого события Брехт взял дорогущий зеленый чай и, намочив, стал ферментировать, размял и положил в темное место на несколько дней, а потом прожарил. Кажется, нужно было на сосновых дровах, но Иван Яковлевич попробовал и на ольхе, и на яблоне всякой. Результат пока был средним. До хороших чаев импортных было вкусу полученного напитка далеко. Скорее, на грузинский чай периода СССР походил заваренный черный чай, с кислинкой и минимумом аромата. Опять нужен был химик. Надо проводить опыты, вести дневники. Работать нужно, у самого на все времени не хватало. Пейте, еще принесут. Слушаю вас, Витус Иванович. Весь путь можно по сложности на три части разделить. Самая легкая часть, первая, где мы на лошадях и санях добрались от Санкт-Петербурга до Тобольска, ехали через Татьму, Устюг, Сольвычегодск и Тюмень. Весь путь проделали мы за полтора месяца и 16 марта 1725 года прибыли в Тобольск. Минутку. Вы с собой везли парусину, канаты и якоря? Точно так, где все это в Охотске взять? Витус Иванович, а в Тобольске, там нельзя сделать якоря. Демидовские заводы не так далеко, не знаю. Брали все там, где было, в Петербурге на верфях. Развел руками Беринг. Ладно, такое предложение. Брехт на минуту задумался. Мы совершенно не связаны с вашей экспедицией. Ну, может и не вашей, но с великой американской экспедицией несвязанным обозом доставляем двойную норму всего заказанного в Тобольск за зиму. Без спешки, и все самого высокого качества. Может из Петербурга, может с Москвы или Нижнего Новгорода. Ну, и про Демидовых подумаем. Зачем же двойной запас, с одним намаялись? Вскинулся Беринг. Расскажите еще. Все просто, Витус Иванович, мы живем в России. Обязательно купчины обманут и немного плохого товара подсунут. Часть потонет по дороге или сгниет, а то и мыши в амбарах погрызут, пока товар в Тобольске вас будет ждать, а так, глядишь, и все же наберете нужное количество. А если останется, то и в Тобольске сгодится. Хитро, не думали о таком. Это же правда все и про утонет, и про мышей, и про купчин. Россия матушка, за что Петр Меншикова палкой бил. Так, с этим ясно, давайте дальше, что там в Тобольске. Лодки строили, в Тобольске задержались мы на 2 месяца, пытаясь пополнить экспедицию из ссыльных шведов, а еще пережидали распутицу и ледоход на реках. Это из-за того получилось, что первый этап зело быстро прошли против ожидания. Понятно, то есть нужно прибыть в Тобольск не раньше 1 мая, там сходить в баньку, попить водочки, отдохнуть. Со шведами глупость. Нужно сразу отправить, как и припасов, двойной состав, будут больные и струсившие, кто и потонет или от холода умрет. Двойной состав нужно выводить прямо из Москвы. Итак, 1 мая нужно быть в Тобольске. Да самое будет время. Едва вскрылся Иртыш, как наша экспедиция на 4 дощаников и 7 больших лодках поплыла вниз по течению. Почему не все на дощаниках? Брехт записал свинцовым карандашом на листок про лодки. Что уж нашли, хрень какая. Сейчас же поедет гонец в Тобольск с указом государыни строить 10 больших дощаников. Стоп, или нужны лодки малые, чтобы по мелководью. Хорошо, лодки тоже будут. Есть там кому строить, неведомо, и мне неведомо. Хрен с ним, один раз живем. Отправим туда в ближайшее время бригаду другую корабелов. Плыли мы до падения Иртыша вопь, а дальше вверх по Оби, где в районе Нарыма вопь река Кеть впадает. По этой реке мы шли почти до истока, а дальше нашей экспедиции предстоял непростой волок от Маковского острога до Енисейска. Более 100 верст не мы на лодках, а лодки на нас тащились. Беринг потер плечо, вывихнул тогда, сейчас ломит в непогоду. Только для перевозки головного отряда Шпанберга потребовалось 170 или 180 подвод, теперь не упомнить, нужно в отчеты смотреть. Шпанберг, надо ему должное отдать, преодолел эти 100 верст за 3 дня. Напористости ему не занимать. На Енисей снова на лодке перегрузились и двинулись вверх до впадения Ангары в Енисей. Потом вверх по Ангаре до впадения в нее притока с названием Илим. Когда свернули в Илим, был уже конец сентября, и Илим начал замерзать. Двигались вверх по реке до того, как в лед уперлись. Пришлось зазимовать в Илимске. Подожди, адмирал, я так понимаю, что особо быстрее и не пройти тот маршрут. Отправлю я и в Илимск гонца, чтобы готовились к приему большой экспедиции. Дома строили, провизию и добротные зимние одежды готовили, валенки, полушубки. Брехт вновь черкнул на листке бумаги памятку себе. Не лишним будет, невелико то поселение. Перезимовав, слава богу, без потерь, только вскрылись реки, перевалили мы на лошадях перевал возле села Усть, куты очутились в реке Лене. Там мы вновь сели в лодки и пошли вниз до Якутска. Опять остановись, Витус Иванович. Тут рылся я в отчетах по моржовой кости. Тебе не интересно будет. Так вот, там попалась мне бумага одна от атамана Семена Дежнева, просил он выплатить ему жалование за 19 лет. В ней же была приписка, что в Якутском остроге есть его отчет о переходе из Нижнеколымска в Анадырь. Брехт взял исправленную им, как уж получилось, карту Беринга и показал путь экспедиции Попова, в которой принимал участие и Дежнев. Так есть карта, где указан пролив между Азией и Америкой и даже часть Америки нанесена, восклицательные и вопросительные знаки, откинулся на скамье Беринг, даже чашки опрокинул с остывающим чаем и чуть карту драгоценную не залил, бросился спасать, и манжетом чернильницу еще перевернул. Карту все же спас, а вот Брехту штаны и чернилами, и чаем залил. Однако, слышал, Витус Иванович, про слона в посудной лавке, не бери в голову, чай холодный, а штаны новые сошьют, а эти тебе вместо флага выдам. Шучу, не закатывай глаза. Пойдете под Андреевским, ты не дергайся. Карту и весь архив Дежнева заберете в Якутске и изучите. Ну, есть проход и что? Смотри, сколько тут белых пятен на карте. И главное, вон отсюда на юг вдоль побережья Америки не ступала еще нога европейца. Первооткрывателем будешь. Беринговы острова, Алеутские опять же, залив Витуса, бухта Берна, не шучу. Там пару островов и горы в мою честь назовите, и про Анну Иоанновну не забудьте. Ох, как же так, и давно про тот пролив известно. 80 лет, выходит, из-за дурака писаря Иликова там, в Якутском остроге, 80 лет бумага драгоценная в пыли пролежала и все беды и труды наши напрасны. Дурак ты, Витус Иванович, вы не менее Дежнева пользы принесли России, и Камчатку обследовали, и Охотск увеличили, и 2 поселения на Камчатке организовали, и корабль там сейчас есть один. И главное, вы прошли этим путем и назад живыми вернулись. Теперь по вашим стопам, по пути этому, будут гораздо проще люди на восток добираться. Считайте, разведка была. Дурак тот полководец, что войну без разведки начинает. Огромную пользу вы России принесли, а второй экспедиции, гораздо лучше подготовленной, и в 100 раз больше принесете. Целые учебники истории вам будут посвящены. Все, закончили с Дежневым, дальше рассказывай, адмирал». Беринг тряхнул головой, с мыслями собираясь. «Тяжело, без сомнения, узнать, что 5 лет жизни почти коту под хвост, 5 тяжелейших лет. Весной у следующего 1726 года чуть вскрылись реки, тронулись мы дальше по Лене к Якутску. В Якутск прибыли во второй половине июня. От Якутска до Охотска решено было идти по маршруту Ильчина Якова Агеевича, воевода Якутска, организатора экспедиции на Камчатку, проложившего его 10 лет назад. Пока от Урала шли, отряд рос постоянно, плотников брали, охотников, так что к Якутску около 400 человек уже было в отряде, а в том Якутске и 300 исп не наберется, и муки не было там на весь отряд, да на пару лет, не найти же ее к востоку от Якутского острога. Решил я разделить тогда экспедицию на 3 части, первый отряд я и возглавил, мы на лошадях тронулись к Охотску, везя с собой часть припасов и материалы частично для постройки корабля. Второй отряд с самыми тяжелыми вещами, якорями в том числе, должен был на лодках проплыть сначала по Алдану, а потом по Юдому до реки Крестовка. Во главе второго отряда поставил я капитана Шпанберга, а третий отряд должен был зазимовать в Охотске и заготовить сколько возможно продовольствия и сумы для муки пошить. Сумы? Что ж, сумы из хорошего материала пошьем здесь и с еще одной экспедицией снабжения отправим в Якутск. Мука? Мука вещь гигроскопичная, воду тянет на себя, может из Бурятии доставить зерно и жернова, а там уже в Якутске размолоть. А почему мука? Может каши вареные с мясом или рыбой лучше хлеба? Ну, черт с ним, и круп разных доставим, и муку там сделаем. Давай дальше, Витус Иванович. Брехт вновь чиркнул карандашом пометку на память. Длина дорога, и 400 человек, если по кило в день продуктов, то десятки тонн. Ужас, как Беринг только справился. Третий отряд возглавил лейтенант Чириков. Первый отряд на 660 лошадях двинулся из Якутска в конце августа. На каждую лошадь было навьючено 5 пудов груза. Путь по тайге непролазный, по звериным тропам был настолько тяжел, что без малого 300 лошадей пали по дороге. Но по первому снегу в начале октября достигли мы Охотска. Не просто мне старичку сей переход дался, но 45 дней в седле выдержал, хоть и простыл однажды. При переправе через речушку, сбросил прямо в студеную воду меня конь. А как же Шпанберг на лодках? Замолчавшего Беринга поторопил Иван Яковлевич. Все датчане тормозы, застревают на половине рассказа, так и Витус Иванович, вдруг примолкой смотрел в чашку. Вспоминал поход, тяжелее всех самому многочисленному второму отряду пришлось. Вышло их из Якутского острога 203 человека. Еще в Якутске порешили разрезать канаты и паруса на части, и даже громоздкие якоря пополам разрубить. Шпанбергу для начала надо было добраться до Юдомова креста, и там преодолеть водораздел, а только потом уже по рекам плыть вниз по течению к Охотску. Он двинулся в путь на 13 больших плоскодонных лодках. Плоскодонные-то плоскодонные, но помогло это мало, реки во многих местах совсем мелкие, а лодки сидели глубоко, тяжело были нагружены. Сначала хорошо начали, вниз по Лене до впадения в нее Алдана прошли быстро, дальше по Алдану уже вверх, против течения. Там все же река не сильно мелка и редко пришлось выгружать припасы и перетягивать лодки через перекаты, но приходилось, а время уходило. Осень приближалась, шли по Алдану они до впадения в него реки Май, по Май плыли до впадения в нее Юкомы. Тут уже мелей больше было. По карте, составленной Ильчиным, выходило, что из рек, впадающих в Лену и ее притоки, Юкома ближе всех подходит к водоразделу. На водоразделе там крест специальный установлен, до него и надо было дойти, но сделать это Шпанбергу не удалось, лодки вмерзли в лед недалеко от впадения в нее реки Горби. По карте выходило, что около 350 верст надошли они до Юдомова креста, где планировалась зимовка. Это случилось в начале ноября 1726 года. Если бы Шпанберг стал там на зимовку, то постройка корабля стала бы невозможной, ведь основные снасти и якоря вез он. Шпанберг человек решительный, говорил уже, пока шел ледостав, он срубил небольшое зимовье и стал исследовать окрестности с целью обнаружить зимовья и поселения якутов и тунгусов, и у всех обнаруженных забирал силой собачьей упряжки с проводниками. Удалось собрать Шпанбергу 100 упряжек и нарт, и он перегрузил на них то, что было в лодках. Нарты они же малюсенькие, и на стане вместилось все. Часть груза пришлось оставить в зимовье на берегу. Тронулись в путь в самые морозы декабрьские. Расстояние оценили неправильно, река петляла и получилась гораздо длиннее дорога. Местные разбегались, кого отлавливали, пароли на виду у всех для острастки и шли дальше, только беглецы уже в колодках. В Юдомском кресте мною было оставлено для отряда Шпанберга 17 сумм продовольствия, а у Шпанберга, из-за неправильной оценки времени, продовольствия к концу не осталось вовсе, ели павших собак, ремни кожаные и штаны, люди болели и умирали. И только 17 декабря отряд, наконец, сильно поредевший, добрался до Юдомского креста. Там Шпанберг часть местных жителей отпустил. Зимовать и там он не стал, и после 3 дней отдыха отряд по льду рек отправился дальше к Охотску. 31 декабря они встретили капитана Анашкина, коего я с провизией выслал из Охотска на 10 нартах. Прибыл второй отряд в Охотск 6 января на 7 нартах. Шпанберг выглядел плохо, исхудал, почернел, лицо местами в струпьях, обмораживался несколько раз. Следом стали приходить и другие части этого отряда, всего из 100 нарт добралось 40, а припасы для корабля валялись в снегу по всему пути следования отряда. В том числе при переходе был потерян один якорь. Немного восстановив силы 16 февраля, Шпанберг на 40 нартах двинулся назад, за оставленными грузами. К тому времени и собак-то почти не осталось, и нарты приходилось тащить людям. Не выдерживая такого пути, начали разбегаться даже русские. По плану, они должны волоком перетащить грузы по несудоходной реке Крестовке и дальше по перевалу до реки Урак, а потом уже сплавить их в Охотск. В этом втором походе погибло очень много людей, и эти люди были ведь крайне необходимы для экспедиции. Плотники, штурманы, матросы, Витус Иванович, если пойдете еще раз, надеюсь на это, не геройствуйте зря. Почему нельзя было спокойно перезимовать? Эти погибшие люди и утраченные грузы потом ускорили бы строительство корабля. Выиграли чуть, а людей зря загубили и местных против себя настроили. Наверное, всего заранее в тех местах не узнаешь. Среди погибших был один очень пригодившийся бы потом человек. Это геодезист Федор Федорович Лужин. Он со своим другом Евреиновым ходили уже в этих местах на ладье для изучения Курильских островов по поручению Петра I в 1719 году. Лужин в том плавании составил карту Камчатки, которой мы в дальнейшем пользовались. Без нее было бы совсем худо. Жаль его, смелый и веселый был человек. А какой рассказчик! Заслушивались на привалах. Ежели у Шпанберга все было плохо, то и у меня хороших новостей не было. По плану мы должны были воспользоваться судном «Фортуной», что имелось в Охотске, чтобы переплыть Ламское море, Охотское. Но оно было в очень плохом состоянии и нуждалось в капитальном ремонте. А вот только смолы для ремонта не было. А сам Охотск, крепость, восклицательные и вопросительные знаки, там, когда мы туда пришли, было всего 10 изб. Нужно было построить избы, амбар для провизии и много чего еще, хоть часовенку небольшую. Для тех немногих лошадей, что я привел в Охотск, не было заготовлено и копнушки сена. Лошади околевали от голода одна за другой. Чего на ордах этих утащишь? Приходилось все самим таскать, и бревна, и камни, и глину. Да еще и писарь местный Турчинов, кажется, объявил, что знает про меня слово и дело. Я его под стражу, как положено, посадил и после в Якутск отправил. Чего мне бояться, я чист был перед государем и в делах, и в мыслях.